«Непряха, я тебя убью», – простонал Валера и шагнул ко мне. «Сам сейчас сдохну, но тебя разорву на части. Беги». Глава 10. Загадок все больше. Озабоченные самцы – это страшно. Апельсина я даже в нынешнем состоянии уработал бы, да и прочее выглядит рыхловато, но нахер мне с ними драться, если нужно совсем другое? «Ша, братва, никто никуда не бежит», – сказал я с такой широкой улыбкой, что они переглянулись озадаченно. «Им ведь не надо знать, как у меня самого ломит яйца от несостоявшегося секса, и как потом еще будет ломить. Они должны видеть доброго джинна, исполнителя желаний. Никто никуда не бежит и в тюрьму не идет никто. Вы ж сами от изнасилований стремались. Разве не поняли, что этой сучке того и надо было? Мы ее хором, она нам спины ногтями раздерет, а потом нас хором и примут. 100 пудов, там группа захвата сидела поблизости, сигнала ждала. Хотите сами на зоне девок заменять? А чем ты, непряха? Какая зона, какие девки?» Скривился Валера, а я прикусил язык. «Куда меня понесло, долбоеба? Я ж не знаю совсем, как тут все работает, базарю по прежней своей реальности». Впрочем, суть они поняли даже сейчас, заметно сдулись. «Может, ты и прав, но нахуя тогда было это все? А ты не спеши, Валера, лягушку варит медленно, если слышал такую поговорку. Про змей не знаю, но эта кобра у нас еще будет под дудочку танцевать». Я порылся между диванными подушками, вытащил телефон, отцовский, старый. Им там, оказывается, заменяют регулярно, они ж технари. Старые надо сдавать на переработку, но кое-кто мухлюет. Камера в гаджете классная, новая запись вышла гораздо лучше прежней, которую я удалил, я ж за базар отвечаю. Старое порно было так себе, его больше нет, зато есть свежак. Примерная жена и уважаемая учительница соблазняет своих учеников, а они все такие правильные, ни хера не поддаются. Парни снова застонали, теперь от восторга. Показалось, что апельсин меня сейчас обнимет, но он просто взялся трясти мою ладонь двумя своими. «Ну, ты демон, непряха, вообще. Теперь мы ее, она наша будет, всяко разно. Давай, рассылай, номера закину сейчас. Губу подверни», — сказал я по-доброму, но без улыбки. «Чтобы прочувствовали, вам дай волю, орлы, так вы, реально, беспредел устроите. С ней так нельзя, она опасная, сам буду торговаться». Не сказал, что торговля получится сложнее, чем они думают, не только с Кристиной, но и с ними самими. Либидо – страшная сила, не зря ведь оно порождает озабоченных самцов, только все это будет уже не сегодня. Трудно поверить, но я после всех этих сексуальных дел забрел опять в спорткомплекс. Вахтер поглядел с подозрением, но моя новая роба сказала все за меня. Прочих уборщиков в здании уже не было, да и воины тренировались не в каждом зале. Нашел, где позаниматься. Яйца ломило почти невыносимо, но лучшие средства от боли – другая боль. Метод тупого майора Пейна из тупой старинной комедии. Поприседал через «не могу», пробежался на дорожке, повисел на турнике. Именно повисел, единственный судорожный рывок подбородком до перекладины подтягиванием не является. Сделал бабочку на растяжку, твою же мать, Никита, ну чего ты такой деревянный? Передохнул, а для видимости, прошелся тряпкой по тренажерам. Перешел в бойцовский зал и занялся мешком. Сперва руками, двоечки-троечки, потом добавил ноги. Майгери, якаймаваши, по очереди. В самый нижний уровень, спасибо моей никакущей растяжке. Попробовал вспомнить Козуна, как движется, есть ли пузо, но нифига не вспомнил. Вот минус мне за это. Придется исходить из худшего. Подготовка у хряпа имеется, растяжка идеальная, нокаутирующие удары каменный пресс. Чего нет точно, так это роста, как у Тайсона Фьюри. Уже хорошо, хер знает, есть ли там правила, но сразу бить по глазам, кадыку и яйцам не буду, пока сам Козун пример не покажет. Сделаю ставку на технику. Ощутил вдруг спиной чужое присутствие, но обернулся не сразу, серию до конца провел. «Неплохо для слуги», — сообщил мне слишком знакомый голос из слишком знакомого рта. «Я сам сообщил, тот, кому в этом мире досталось мое тело. В этот раз он один, без Натахи, которая Марго. Тебя кто-то учил, или видео насмотрелся? Второй вариант», — сказал я вежливо, но без подобострастия. «Еще не хватало перед самим собой прогибаться. Тебе спасибо, Корней, что тогда за меня вписался, но теперь у меня будет ристалище с Козуном. Позанимаюсь тут, если ты не против». «Мне похер», — пожал он я широкими плечами. «Я вписался не за тебя, а за правду. Если б ты был умней, то делал бы так, чтобы тебя туда не вызвали. Но ты себя видишь не слугой, я так понял. Дерзишь высшим кастом, борзеешь, нарываешься, это преувеличение. Сейчас мне вежливость далась сложнее. Ёбаный, блять, феодализм, пора уже революцию делать. Зовите меня просто, Че Гевара. Огромное преувеличение, Корней. Я не даю себе срать на голову, потому что все мы люди. Если Козун себя богом считает, то он не прав, и я это докажу. Похоже, я что-то понял по моему лицу и голосу. Пару секунд разглядывал меня очень серьезно и очень специфически, будто прикидывал, куда вломить, чтобы наповал. Сделал вывод, что можно повсюду. Взгляд опять стал скучающим. Есть ощущение, парень, что от тебя могут быть проблемы. Да не малейших. Вы меня в касту возьмите, я буду самый ответственный и правильный у вас. И очень благодарный всем, кто поможет. Сейчас он мне тоже расскажет про трудности с экзаменом, про то, что я дрищ, и что шансы нулевые. Постебается, как тот полицейский. Ты, для начала, ристалище переживи, сказал Корней все так же серьезно, и это прозвучало гораздо хуже Стеба. Или лучше, как поглядеть. Похоже, он первый, кто что-то во мне разглядел, не считая сестры. Катюха сегодня была непривычно тихой, кольнула быстрым взглядом, потупилась, убежала на кухню, ужин разогревать. Стройная девочка во фланелевой розовой пижаме, в новой, по-моему. На прежней были какие-то собачки, а тут все строго, и фигуру подчеркивает. Взрослая вещь, в короткой прическе появилась цветная заколка, и с пацаном Катюху теперь уж точно не спутаешь. Надо бы комплимент сказать, но на кухне сидел отец, а при нем показалось как-то неправильно. «Сегодня мясо выдали пайком, отбивные у нас», — сказал отец с непривычной для вечера четкостью. «Бутыль перед ним почти полная». И это тоже странно. Может, новую распочил. Отбивные, которые я своей рукой отбил, вот этой. Продолжил батя пафосно, но с непривычным позитивом. Прикинь, пораньше домой вернулся и сам приготовил все. Когда вот такое было? Давно, сказал я осторожно, чтобы не обидеть. Хер знает, реально, когда этот дядька дома что-то делал, тем более, на кухне. Я всегда знал, что ты не только принтеры можешь чинить, и заклинание твое меня спасло. Кстати, батя, вопрос на засыпку, а боевые заклятия у нас есть, для драки, чтобы я херачил, а меня ни разу, не выражайся при старших. Откуда у нас боевые, сам подумай, если нам драться ни с кем, нечисть в Махалова не полезет, у нее прихваты другие. А ты это с кем зацепился, сынок, ни с кем, просто так интересуюсь. Рюмку он мне не предложил, еще один плюс, у меня со вчерашнего еле выветрилось, а ему без собутыльника невкусно, именно сегодня, завязывать, что ли, решил, мамку часто вспоминаешь, что, я обернулся с порога кухни, сделал лицо попроще, вспоминаю, но тяжко мне, отвлекаюсь, как получится, не все так просто с ней, властители правду не скажут, а только ведь тот фарш никто не проверял, в закрытом гробу хоронили, сам помнишь. Теперь вот есть варианты, только не трепись. Да я и не пытался, даже не понял ничего. Иногда в мудацком диалоге проще говорить правду, чтобы никто не понял, что это правда. Заодно не придется имитировать интерес к незнакомой мне женщине, которая мама, и не придется выглядеть мудаком, который мать родную не любит. Пусть будет таинственная недосказанность. Под струями душа я, наконец, подрочил. Вспомнил Кристинку, и кайф накатил мгновенно. Хоть и болезненно, неисполненный секс, удар по яйцам, и больше я сам себя туда пинать не буду, даже ради большого дела. Дела проходят, а яйца с тобой навечно, они заслужили уважения. Катюха уже легла спать, погасила свет и сопела громко, старательно, будто во сне. Час назад мне хотелось шлепнуть ее по попке, будто играючи, очень уж классно та попка выглядела в пижаме. Озабоченный хер в личине старшего брата, позорище. Сейчас не хотелось ничего, и это понятно. Забрался под одеяло, закрыл глаза, посмотрел на сестру через щели между веками. Увидел блеск ее открытых глаз. Наблюдает, хитрюшка такая. Не моргает даже, разглядывает, улыбается. И что с того? Для тебя она, юная тёлка, а ты для нее, натуральный брат, не личина. Что такое придумал себе? Озабоченный хер в квадрате, несчастье для близких. Спи, давай. Утром тело меня подвело. Послала во всех направлениях и сразу, с кровати еле встал, на деревянных ногах доковылял в туалет, даже поссать получилось с трудом. Дэн Акула, Похоже, сожрал Никиту непредвинно, загонял его тело до полного пиздеца. В спортзале я утром побывал, просто так, чтоб не выгнали как свистка. Убрался, но без спорта. Ристалище завтра, надо себе передышку дать, иначе без толку тренировки. Так забьюсь, что мышцы откажут. Вышел, злой, из спорткомплекса и сразу увидел его, парня в черном. Того, что был вчера с дедулей монахом. Сейчас этот чел ожидал на скамейке и при виде меня поднялся, знает откуда-то, что я здесь. Какого, спрашивается, хуя. Будь благословенен, сказал жрец, когда я попытался мимо него пройти. Меня зовут Антоний, выпускной класс, а мою касту ты уже узрел. Поговорим, ну, давай, если будешь общаться нормально, а не как на проповеди. Ты гонорист для слуги, но и я не высокомерен, вскинул брови Антоний. Человек без улыбки, так и буду тебя называть отныне. Хер бы с тобой, но опять появилось это противное чувство, будто за мной наблюдают. Не просто бросают взгляды, топая мимо, а прямо сверлит глазами откуда-то. Не знаю, зачем ты понадобился блаженному Спиридону, но долг мой. Кончай выражаться, Антоха, мы же договорились. Или мне уйти? Можно сбежать от беседы, но не от себя. Жрец провел по лицу, будто пытался содрать прилипшую маску, но нифига не вышло. Лицо осталось суровым, каменным, такие в кино бывают у всяких там инквизиторов. С такими лицами жарит ведьму на костре без жалости и без кайфа, работа такая. Ладно, попробую проще. Пройдемся до школы, да мы уже идем. Я улыбнулся во всю пасть. Пусть все глядят на крутого слугу, с которым высшие касты любят пиздеть по-братски. Заодно наблюдателя вычислю. А этот ваш, Силантий, он, почему блаженный? С головой проблемы, Спиридон. Блаженный не равен безумному, но слишком далек от мира сего. Ему открывается истина в лишениях и смирении плоти. Монах, короче, и что они, реально, за стеной живут. А где же еще? Удивился жрец, а я опомнился. Опять палюсь. У нас имеются разные конфессии, монастыри и на всех не напастись. Кто чувствует в себе силы, тот уходит в добровольное изгнание, а выжившим в лишениях открывается истина. Я понял, этот дед, значит, выжил за стеной, типа, пророком стал, он что-то знает о тебе, Никита, хочет предупредить, или задать вопросы, даже мне ничего не стал объяснять, любой из нас обязан помогать блаженным, если они просят помощи и содействия, сегодня после уроков я провожу тебя в укромное место, где вы сумеете поговорить без лишних ушей, договорились, сегодня я грешить не планировал, а на спорт меня не хватит. Мы подошли уже к школе и тут же увидели хряпу Козуна с его козлиной свитой. Вспомнишь говно, оно и всплывет. Кого я вижу? Оскалился мой будущий спарринг-партнер и шагнул навстречу, дорогу загородил. Непряха решил подумать о душе. С попами контакты налаживает. Лишь бы не с попами, как некоторые, сказал я, хоть и не собирался сегодня сраться при больном своем организме. Ты вон все с мальчишками гуляешь, все такие светло-синие. Ну, нихуя себе. Улыбаться Козун перестал, и остальные как-то скисли, нахмурились. Ты на что намекаешь? Он намекает, что грязный язык подобен фекальному сливу. Вмешался Антоний все тем же негромким голосом. Каждое слово имеет вес, но не каждое нужно изрекать. Желаешь помериться силой наших слов, раб Божий? В другой раз скривился Козун и отступил с дороги. Ты пока эту мышку причасти, исповедуй и всякое такое. Его отпевать скоро будут. На это жрец вообще не отреагировал, а я улыбнулся пошире и показал хряпе средний палец. Может, сорвется и кинется без всякого ристалища? Нет, сдержался. Решил потерпеть. Может, он и следил со своими придурками, когда мне взгляд почуялся. Это был бы наилучший вариант, но вряд ли, не те они люди, чтобы следить. А чего он тебя сыканул? Спросил я, когда уже шли по школьному двору. Боится не вывести базар в разговоре про Бога, боится стать евнухом или паралитиком, на каменном лице впервые мелькнула улыбка. Ты, я вижу, не сталкивался с нашей кастой прежде, у нас ведь самая сильная магия, так уж сложилось после спасения. Мы вообще прародители магии, хоть и не знаю, как это вышло. Про спасение я и раньше слышал, от того самого компа с приятным женским голосом. Не апокалипсис, не Армагеддон, спасение, блять. Что ж за глобальная хрень там случилась, что колдовство перестало быть сказкой и сделалось реальностью. Лично Боженька взялся миром править, в ручном режиме, тогда, жрецы, без вопросов крутые, Их все прочие касты бояться должны. А заклинания спиздить нельзя, или купить. Ты серьезно? Он прищурился, будто тот самый инквизитор при виде жертвы. Ни разу не слышал про охранные правила. Заклинания касты доступны только ее членам, а чужого могут убить или покалечить. Даже самые безобидные, вроде кулинарных. Как ты дожил до такого возраста без этих знаний? Амнезия у меня. Болею, таблетки пью. К счастью, мы уже в школу вошли. Получилось разговор прервать. Жрец ушел к своим, похожим на стаю грачей. Я поднялся к оранжево-желтым. Славик был уже здесь, веселый и расслабленный. Похоже, хорошие отношения Валеры теперь коснулось и моих друзей. Отношения, настроение и вздыбленный хуй от вчерашних приключений. Непряха, брат любезный. Завопил апельсин так, что люди оглядываться начали. Ну, скажи мне, когда рак на горе свистнет? Ты мне другой ответь. Валерий, как простому слуге в вашу касту перейти бесплатно? Последнюю фразу я озвучил вполголоса, нихер сплетни заранее порождать. Апельсин от такого вопроса икнул, но не сильно удивился, только улыбка стала хитрой. Вон оно что, я все думал, с чего Никита для нас так старается, жопу рвет. Долго ты думал, оно же сразу понятно было. Слуга должен быть покорным и старательным, а у меня амбиции выше крыши. Красивую жизнь люблю, одежду яркую. Вылитый сибарит, так ты по дешевке решил проскочить, за Кристинкину пизду сразу в высшие касты, а ты к ней уже охладел, к пизде-то, ладно, дело твое, меня вон жрецы к себе зазывают, чем-то понравился, там и грешить не придется, сотру, нахер, запись, сегодня же, будем любимую нашу учительницу уважать. Валера изменился в лице, причем, дважды, сперва от моих слов, а потом при виде Кристины Робертовны, она как раз вошла в класс, цокая каблучками, сегодня реальные шпильки и юбка чуть выше колен, хоть и деловая, дразница, стерва, или решила показать, что ей на нас похер, гляди, Валера, облизывайся, а ебать ее другие будут, считай, сгубила жадность фраера, глава 11, загадочная смерть и совсем конкретный разврат, не знаю, откуда добыл эту древнюю присказку, но апельсин ее понял без разъяснений, начал что-то шепотом бухтить, а я его отправил в полнейший игнор, до конца уроков, ибо, нехуй, мне о другом сейчас думалось, по понятным причинам, сперва про задницу Кристины Робертовны, обтянутую юбкой, потом про позы, в которых буду англичанку любить, как она предпочитает, интересно, в классике, раком, или сверху попрыгать, готова ли на вдумчивый минет и на вдохновенный анал, даст ли теперь вообще, или пошлет из принципа, Кристина фантазиям не помогала, вела урок казенно, аж голос скрипел, иногда поворачивалась задом, делала пару движений, типа, случайно, и позади меня раздавались сдавленные вздохи, реально, детки озабочены, что ж вам никто не дает из вашей касты, хер бы на вас, хитрожопых, но я своей цели еще не достиг, и училкины телодвижения мне помогут, за переменой был урок физики, и тут уже собственный член перестал отвлекать меня от собственных же разумных мыслей, я глядел на медведя, вспоминал забытые формулы, думал о заклинаниях, какими вот обладают учителя, интересно, вся их каста умников, у властителей, сто пудов, есть магия харизмы, чтобы народ их на вилы не поднял, а в школе какая такая магия, что-нибудь для авторитета, чтобы ученики слушались, почему тогда наша Кристинка это не применила в том доме, сама захотела продолжения, или по пьяни такое вообще не действует, херня, короче, это магия, сплошные ограничения. Науке и технике верю больше, особенно той, что придумала телефоны с камерами, хех. У меня, кстати, в этой связи родилась неплохая идея. Клуб посвященных, закрытый с платным членством. Клуб интимных поклонников Кристины Робертовны, куда посторонним вход разрешен, но не бесплатно. Совсем не бесплатно и нихуя не дешево. Идея, достойная касты сибаритов, но обдумаю потом, когда наши цитрусы дозреют. Сейчас надо думать про завтрашнее ристалище, и про сегодняшнего монаха, который мечтает мне что-то сказать. Козуна я сегодня, кстати, разглядел. Нет у него никакого пуза, и это плохо. Антоний ждал меня прямо у школьных ворот. Нормально его пригрузил дедуля, все дела заброшены ради нашей встречи. Он сказал, что поведает тебе все один на один. Цени доверие, слуга. Ценю, служитель Божий. Надеюсь, руки ему целовать не надо, это лишнее, если ты атеист. Просто, не ерничай, это в твоих интересах. Дед меня может в лягушку превратить. Все, молчу, молчу. Мы как раз уже дошли до каких-то мрачных и грязных переулков. Глухие стены, матерные граффити, воняют саками и гнилью. Все-таки люди, это свиньи. Даже в закрытом городке умеют трущобы создать. Он тебя ждет вон там, слуга. Место не самое лучшее, зато уж точно нет камер и лишних ушей. Ну-ну, повидал я такие места, еще в прежней жизни. Все детство в таких провел. Тут даже стены могут подслушивать, безо всякой магии. Хорошо, что светло, пока в говнище не наступлю. Прошел поглубже в проулок и чуть не запнулся о Спиридона. Он меня как-то очень своеобразно ждал. Лежал лицом вниз и совсем не спешил общаться. Ладно, нахуй этот цинизм, а старости я уважаю, потому перевернул дедулю на спину и дернул ворот его черной рясы, или как оно у них называется, обеспечил доступ кислорода. Кто бьется без правил, тот знает простейшую медицину, типа искусственного дыхания, но Спиридону оно уже не понадобится, похоже. Лицо перекошено, глаза стекленеют, борода в крови, изо рта течет, губы шевелятся, но выдают только шепот обрывистый. «Ты скрижа плато скрижа». «Не понял, отец, что случилось?» «Скрижа ангел». Последнее слово он выговорил четко, будто увидел кого-то за моей спиной. Я даже обернулся резко, но хуиньки. Глянул снова на деда, но тот уже умер, похоже. Ангел душу забрал, вроде, светлая тема, а мне от этого стало стрёмно, не постыжусь признаться. Мне бы лучше сейчас 3 аслана, или 5 козунов, чем вся эта мистика долбаная. Если здесь существуют ангелы, значит, черти тоже имеются, и упыри, на самом деле. И дедушка умер слишком вовремя, не сказал мне важное почему. Кстати, я глянул поближе и сразу увидел причину. Струйку крови из правого уха и какую-то хрень в ушной раковине, вроде бусинки. Уцепился пальцами, потянул, за бусинкой блеснула сталь. Дернул сильнее и вытащил иголку, с ладонь длиной, в моем прежнем мире такие звались цыганскими. Без ушка для нитки, зато с этой самой бусиной, чтобы удобнее в ухо вгонять, или еще куда. Пиздец, приехали. Ментам сдаваться нельзя, уж это я понял сразу. Из тупикового переулка деваться особо некуда, камер нет. Жрец подтвердит, что и не было здесь никого, кроме нас с дедом. Стопудовая подстава, и очень грамотная. Бусину я протер от дедову рясу, бросил иголку тут же, потом не удержался, закрыл Спиридону глаза. «Уважай покойников, и они будут уважать тебя». Огляделся на всякий случай, реально, никого тут больше. Переулок между двух высоких стен, впереди такая же третья, зазор между ними совсем никакой, ребенок не протиснется. Куда же убийца подевался? На крышу залез по веревке, или успел отсюда свалить за минуту до нас? Дольше с иголкой в мозгу не прожить, хоть я и не сильно в этом шарю. Кто там болтался рядом с переулком, когда мы подходили? Хер вспомнишь теперь. Одно понятно, Антоний точно не убивал, у него своя роль в подставе. Полиция, 100 пудов, уже рядом, примут меня на выходе из переулка, а если нет, то потом найдут. Будет слово жреца против моего, но ему с его сраной высшей кастой поверит больше. Надо линять, аккуратно, без паники, чтобы меньше народ обращал внимание и потом бы не вспомнил. Если совсем повезет, то Антония и полицаи ждут не на выходе, а где-то в сторонке. Ждут, пока лоханусь. Эта надежда не сбылась. Долбанный жрец сидел на бордюре у самого переулка и бдительно пялился по сторонам. «Вы уже пообщались?» «Да, мы шустренько». Спиридон просил его пока не беспокоить. «Пойдем». «Куда?» «Мне еще надо выслушать блаженного и принять от него другие поручения». «Подождешь?» «Не, братан, я сегодня спешу. На уроках устал. Убегать не привык, но сейчас особый случай. Сильно гордым прямая дорога на шконку». Расправил спину и быстро пошел. Нырнул в соседний проулок, вышел на улицу, ускорил шаг и сразу же сбавил его. Внезапно мне очень захотелось вернуться. Так сильно, что ноги сами назад затопали. Последние десяток шагов я почти бежал и чуть не врезался в хмурого, злого Антония. «Ты хотел видеть нашу магию, слуга? Вот, изволь, заклинание грешной совести. Мы не можем остановить преступника принуждением, как воины, но умеем воззвать к его душе, а она не в силах нам отказать. Да пошел ты, зови уже полицаев, хули издеваешься?» «Я издеваюсь? Нам это строжайше запрещено, Никита, хоть иногда и есть такое желание». Жрец покривил губы, обозначая улыбку, очень неприятную. «Зачем ты убил почтенного старца, слуга? Он что-то знает о тебе, и ты решил это скрыть? Да пошел ты вторично. Подстава сработала, радуйся, только я эти хитрости нахую вертел. Земля, она круглая. Интереснейший афоризм, давно таких не слышал. Так ты ответишь на вопрос, или вскрыть твою голову, фигурально, конечно же, заклинанием доброй исповеди. У вас и такое есть? Ну, давай, не тупи, удивишься конкретно. Ты и правда готов? Ну, присаживайся, только без глупостей. Он указал на бордюр, с собой рядом, но сам при этом развернулся, чтобы я его в бок не приласкал чем-нибудь. Разумная предосторожность. Я вот скоро к самому себе перестану спиной поворачиваться, не то, что к посторонним. Закрой глаза и представь свою голову прозрачной, совсем открытой. Думай про блаженного Спиридона. Погодь, я сам потом блаженным не стану. Размечтался. Поспеши, пока на нас не сильно глядят. Можно бы нахер послать, но не люблю, когда всех собак на меня вешают. Мне чужого не надо. Расслабился, представил, что мозгов у меня вообще нет, а черепушка сделана из стекла. Сейчас, походу, вопросы начнутся, как на полиграфе. Или я сам начну языком трепать, как от сыворотки правды. Все. Голос жреца ударил по ушам. Вставай, надо уходить. А чего так быстро? Ты меня уже никому не сдаешь? Наша каста не преследует невиновных. Кто ты такой, слуга? Где ты видел все эти громадные здания, широкие улицы, подземные поезда? В старых роликах, угадал. А с трупом что будем делать? Я вызову людей из нашей касты и сам расскажу им все. Своим не поверят, а воины, вряд ли. Последние фразы Антоний произнес почти шепотом, да и сам теперь выглядел бледно. В прямом смысле, сплохило что ли от вида покойника? Иди по той улице, не спеши, потом сверни у афиши с грешными девками. Знаешь эти места, слуга? Я все тут знаю, жрец. Ты чего так херово выглядишь? Энергоемкое заклинание, мана иссякла. Придется молиться и выдержать краткий пост, но оно того стоило. Он снова глянул на меня, почти восхищенно. Не знаю, кто ты такой, но Спиридон тебя выбрал не зря. Ступай же, потом обсудим. Я резину тянуть не стал, самому очково. Прошел на ту самую улицу, куда советовали, обнаружил там снова грязищу и трущобность, но уже почище. Что за кварталы такие убогие? Какой, интересно, касте принадлежат? Вот про афишу с грешными девками никаких вопросов, издалека ее видно. Голые, но закрашенные в интересных местах, улыбаются во весь минетный рот. Они ведь тоже из какой-то касты, не иначе, сибариты, хех. Вывеска супер простая, клуб знакомств, но я к простоте уже привык. Лишь бы тут не такая же шняга, как виски с названием виски. Дальше пошли кварталы приличные, народу стало много, а за мной так никто и не погнался. Хер догонит теперь, можно расслабиться. Все-таки я баран. Не спросил у Антония про последние дедовы слова. С ангелом ясно, а вот что такое скрижа-плато, скрижали какие-нибудь, не помню, что оно значит, но что-то религиозное, по-любому. Похоже, за эту херню старика и убили. Отца сегодня не будет, ночное дежурство, сказала Катюха с порога, хоть я ее и не спрашивал. Вся какая-то радостная, с горящим взглядом, будто миллион в лотерею выиграла, или надеялась выиграть, или... Конкретно сегодня решила в лотерее поучаствовать, на все свои деньги сразу. Ты чего такой загруженный? Я мясо потушила, отец вчера много принес. Ты умница. Буду все и немного водяры, для снятия стресса. На самом деле, от нервов я уже отошел. Всегда умел себя в руках держать. Больше думалось сейчас про завтрашнее ристалище, а водка выключит мысли и позволит расслабиться. Завтра я козу на козла буду в клочья рвать. А что за мана такая? Спросил уже после ужина, после душа и приготовления ко сну, когда отпустила меня, наконец. Словечко я помнил из компьютерных игрушек прошлой жизни, но тут все реально, вроде, типа, для колдовства она нужна, без нее хер, что выйдет. Не выражайся при младших, нахмурилась Катюха почти по-отцовски, но тут же улыбнулась. Ты, вроде, старший брат, а теперь я это не чувствую. Странно, не чувствуешь, что брат, или что старший? То и другое, мы будто ровесники, она взглянула лукаво со своей кровати и выключила ночник. Знаешь меньше, чем я, все время что-то спрашиваешь. Ты про ману хотела сказать, и еще про грязные такие кварталы, недалеко от школы. Чья там территория, слепая зона, что ли? Ее голос напрягся, хоть и не сильно. Это бывший квартал перевернутых, а потом его касты поделить не смогли. Решили, что будет общая территория, а получилась ничья. Говорят, что там мутные хозяйничают. Иди сюда. Зачем? Спросил я так, для понту. Таким уж тоном она позвала, что не ошибешься. Или мне это кажется? Это ж я, озабоченный взрослый развратник, а она во мне видит брата и больше никого. Ей, может, помощь нужна? Ну, точно. Мне страшно, Никита. Заговорили про мутных, аж сразу мурашки по спине. Ты подойдешь? Иду. Если расскажешь про долбаную Ману и не будешь удивляться, что с ней не так, все так, Никитушка. Она взяла меня за руку прохладными пальцами, заставила сесть рядом, на край кровати. Я все равно буду удивляться, потому что про Ману знают все, даже дети. Все, кто хоть раз применял кастовые заклинания. Много текста, сказал я громче, чем надо. Ее пальчики продолжали гладить мою ладонь, совершенно по-сестрински, а у меня, извращенца, уже стояк образовался. И как его спрятать в семейных труселях? Все знают, а я не знаю. Что дальше? Дальше я тебе расскажу. Мана – это такая энергия или сила, она для заклятий нужна. Рука Катюхи поднялась от моей ладони к моему же лицу, погладила щеку, глаза блеснули даже в темноте. А заклятия разные бывают. Если защитные, то маны уходит чуть-чуть, а если воздействие на других, тогда больше. Самое сложное, если судьбу менять. У нашей касты таких вообще нет, а всякие там властители эти могут. Провела по другой щеке, встрепала волосы. Ну, я ж не железный, бляха-муха. Точнее, железный, но только ниже пояса. Опять потом будет все болеть, даже если быстренько в туалете передерну. Знала б ты, детка, что ты творишь. Если судьбу, то много маны уходит, а очень много. И если заклинание чужой касты умереть можно. Провела ладошками по моим голым плечам, чуть сдавила. Ты весь дрожишь, старший брат. Ты меня боишься? От тебя молоком пахнет. Сказал я чистейшую правду. Молоко, легкий запах духов, шелест фланелевой пижамы на угловатой фигурке. Когда ей там 18 исполнилось-то? Почему это незаметно? От меня, она засмеялась тихо, но очень по-взрослому. Это ведь ты дрожишь, будто мальчик. Тебя до сих пор еще девочка ни разу не трогала, молоко на губах не обсохло. Малыш, я улыбнулся и положил ладонь ей на грудь. Ощутил под фланелькой твердый сосок, обвел его пальцем. Катюха вздохнула и закрыла глаза. Возмущаться не будет, похоже. Вторая сисечка легла в другую ладонь. Сестренка вдруг обняла меня за шею, притянула к себе. Ее губы оказались пухлыми, совсем еще детскими. Вкус и запах мятной зубной пасты. Целовалась она неумело, но жадно, а я уже действовал на ощупь. Сунул ладони под фланель, обжегся о раскаленную кожу, добрался пальцами до голых сосков. Она застонала, задышала прерывисто. Потом я почувствовал ее пальцы на своем животе, нашла резинку трусов, помедлила, будто стеснялась, сунула руку мне в трусы. Я чуть сразу не кончил, от одной мысли, что эта проказница и сейчас во мне видит родного брата. Гладит родного брата по яйцам, нащупала член, сдавила осторожно, не отпустила. Даже когда я совсем стянул с нее верх пижамы и начал ласкать ее грудь языком, с телками в прошлой жизни все делал просто и грубо. Но тут захотел, чтобы было все ништяк, по высшему для нее разряду, а у меня и так все уже дымится. Один сосок начал гладить пальцами, второй чуть прижал зубами и щекотал кончиком языка. Потом зубами провел вверх-вниз, снова пощекотал. Сестренка застонала, ее рука сжала член и начала дрочить, неумело, но горячо. Я нащупал рукой ее лобок сквозь фланель, погладил. А чего это мы ножки так сжали? Девочка еще... Ну, ничего, сама напросилась. Запустил ладонь под пижамные штаны, нащупал резинку трусиков, колючую кожу. Побрилась, умница. Депиляция тебе не по карману, но держишься в тренде. Двинулся пальцем чуть дальше, но Катюха поймала меня за руку и придержала. Стой, не сейчас, а когда? Мне нельзя, не могу так сразу. Ты брат мой, ништяк ты вспомнила. Я сейчас взорвусь, а она у нее... Договорить мне сестренка не дала, решительно потянула с меня трусы, сдернула до колен, пару секунд глядела на мой стояк, потом начала водить по нему ладошками, по всей длине, меня хватило на несколько движений, потом взорвался, выплеснул все ей в лицо, на голую грудь, куда придется, аж заорал от острого кайфа, блять, ну это пиздец какой-то, будто вся жизнь из меня ушла, и совсем ее не жалко. Глава 12. Короткая, но бурная. «И что ж ты наделал, братик?» — спросила Катюха сурово, не выпуская мой член. Забрызгал родную сестру неприличной бякой, от которой дети рождаются, между прочим, нет бы чему хорошему научил, по-братски. Вот ты сучка, выдохнул я, наконец, такая вся белая пушистая, а внутри чертенок. Еще скажи, что целка до сих пор, не целка, а девственница. Берегу для мужа, но это не точно, любимый брат. Намек понял, выезжаю. Это анекдот такой. Ты ложись, теперь я тебя буду всяким делам учить. Я ж это ответственный. Если честно, ни хера мне уже не хотелось. Как любому мужчине, который только что разрядился. Даже обрадовался, когда Катюха мою наглую руку снова поймала и не пустила к себе в штанишки. Не сейчас, Никита. Мне уже было хорошо, хоть и стыдно, что я делаю, дура, с собственным братом. Она вдруг схватила пододеяльник, начала вытирать лицо от спермы, а грудь я ей вытереть не дал. Сам все обтер с этих юных сисечек, с торчащими до сих пор сосками. Кстати, заводит все это нашу девочку, а стыд пройдет, по опыту знаю. Главное сразу пресечь на корню все эти муки пиздострадальной совести, иначе дальнейшее может не сложиться. Ты молодец, сказал я мягко, душевно, как всегда умел. Это все было между нами, никто никогда не узнает. Даже я тебя еле вижу сейчас, темно. А сперму можно не вытирать, она для кожи полезна. Катюха хихикнула, наконец, убежала в ванную, а я завалился на свою кровать и вздохнул в полнейшем расслабоне. Как же давно у меня не было женщины, хотя бы вот так. Перед глазами уже поплыли сонные картинки, но тут сестренка вернулась. Подошла ко мне вкрадчиво, начала разглядывать. Реально, что ли, влюбилась? Тогда головняк получится, хоть и приятный, ну, не жениться же на ней, в самом деле. Есть еще вариант, что непряха вернется когда-нибудь в свое тело и охуеет от новостей. Интересно, он тоже распутник, или Катюха одна такая? За отцом пока лишнего не замечал, хотя, кто их тут знает, инцест, дело семейное. Никита, ты спишь? Она наклонилась ко мне, коснулась щеки губами. Не притворяйся, я ж чувствую. Ты, правда, собрался с Козуном махаться? Допустим. Ты что, дебил? Он же здоровый и у него отец, очень страшный человек. Откажись. Не могу. Во-первых, я не сыкла, а во-вторых, я обнял ее за плечи и уронил на себя, прижал. Трепыхнулась, расслабилась, дыхание снова стало частым, возбужденным. Ложись со мной до утра. Попробуешь, что оно такое, с мужчиной в одной постели. Для мужа потренируешься. Только совсем раздевайся, с мужчиной в одежде не спят. Ты дурак, утром отец придет, а мы тут все, я спать. Вырвалась и ушла на свою кровать. Остался легкий запах мыла, духов, зубной пасты, негодования и молока, разумеется. Спал как убитый. Как в прежней жизни перед реально серьезным боем, никогда ведь не волновался заранее, выгорало все. Там, правда, знал, что я машина для убийств, а тут все знаю наоборот. Ну и похуй, лучше сдохну сегодня, чем отступлю. Катюха с утра переменилась, все-таки стыдно ей стало при свете. Быстренько собралась и сбежала в школу. Батю с дежурства я ждать не стал, но разминку сделал по полной, хоть мышцы еще не отошли. Заживал кусок вчерашнего мяса, из чего его печатают, интересно, из отходов переработанных, или из сои. Кусок хлеба и очень сладкий чай, быстрые углеводы, чтобы топка заработала. Плотно есть перед боем нельзя. Пока дойду до ристалища, как раз успеет перегореть и зажечь белок, на нем и вытяну. Первые пару километров хотел трусцой пробежаться, но передумал. Над этим телом так издеваться не стоит. Ограничился сотней метров, потом перешел на спортивный шаг, продышался, дождался, пока башка станет пустой и звонкой. Что это Славика не видать, да еще в такой день? Боится чего-то, или вину свою чует? Это к вопросу про невидимок, на которых сроду не подумаешь. Очень уж вовремя та иголка залетела в дедово ухо. Кто еще, кроме друга Дувана, знал про нашу встречу? Разве что жрец. Может, она сам и сработал, все-таки. Только подумалось об этом, как увидел впереди знакомую черную фигуру. Антоний, разумеется, явно ждет меня здесь и готовится чем-то загрузить. Не иголкой ли в уязвимую точку? Ты не вовремя, брат. Все относительно, Никита. Возможно, сейчас тебе нужен именно я с моими новостями. Тебя ведь ищут. Да ладно. И кто же? Люди из конгрегации, это наш внутренний трибунал. Расследует случай, вроде вчерашнего. Иногда поступает с преступниками жестко. На костре сжигает. Это был бы перебор. Не принял шутку Антоний. И мне его серьезность активно не понравилась. У конгрегации есть право карать без приговора суда. Очень давняя традиция, со времен спасения. Каста воинов, разумеется, возражала, но потом оказалось, что против нечисти их оружие бессильно, а заклинания были только у нас. Так вышло достичь консенсуса. Ну, это я сам знаю. Дальше что делать? Советую встретиться с братьями из конгрегации, рассказать, как было. Сейчас твоя история выглядит слишком уж подозрительно, а моей проверки тут мало. Могут устроить люстрацию головы. Ты не бойся, это не опасно. Ты меня прям вдохновил, жрец. Реально думаешь, что такие новости нужны перед боем? Предупрежден, значит, вооружен. Я прикрыл бы тебя заклятием, но на ристалище магия под запретом, ты же знаешь. Впереди уже показалась цель пути. То самое ристалище с толпой вокруг большого ринга. Не только школьники, вон и взрослые стоят, и пара электромобилей рядом. Серьезное, типа, мероприятие, или здесь так положено, высшие силы с тобой, сказал жрец и махнул мне вслед странным жестом. То ли перекрестил, то ли козу показал. Охеренно тут церковь изменилась, не узнаешь. И опять не спросил у него про скрижеплато, но теперь уж не к спеху. Навстречу мне из толпы выскочила девушка в красном, представитель касты воинов, явно. Они и отвечают за организацию. Одно сиденье из семи пустует, на остальных, как и думал, сидит разноцветная молодежь. Наблюдательный совет, чтобы не подтасовали. Вон и Корней, а других знакомых не вижу. Славика на трибуну не пустили, молод еще, но вон он, в толпе маячит. Сбоку на ринг нацелена странная фигня, типа граммофонного раструба. Возле нее дежурит дядька в черном. Следит, чтобы магии не было в поединке. Похоже, так и есть. Вы, Никита Непредвин, готовы к бою, или хотите отказаться? Готов победить, сказал я тоном Алекса Акулы, но девица не впечатлилась. Оценила меня быстрым взглядом и вздохнула сочувственно. Причина понятна, Козун уже на татами, или на ринге, голый по пояс, здоровый, рельефа не видно, жирком залит, но для битвы со мной и этого выше крыши. Переоденетесь, или так, для вас бы совсем разделся, но люди не поймут, сказал я светски и сбросил спецовку. Остался в серой кастовой майке и рабочих штанах, пролетарский боец, ага, Козун больше смахивает на гопника из моей прежней жизни, спортивные синие штаны с лампасами, кроссовки, татуха на плече. На хряпу он смахивает, но это и хорошо. Есть вариант поквитаться с обоими сразу. Протяните мне руки, Никита, я намотаю бинты вот так, не туго. Напоминаю, что правил на ристалище нет. Есть варианты боя, лайт, миди и хард. Ваш противник выбрал максимальный, какой же выберете вы? Последнюю фразу произнесла торжественно и сунула мне микрофон. Шоу начинается, похоже. Публика ждет, что слуга обоссытся и захочет по детскому варианту, до первых слез, ага, я эту ебаную публику отлично знаю, дашь слабину на старте, можешь совсем не стартовать, я выберу вариант, когда на носилках уносит, еще вопросы, оттолкнул ее микрофон и пролез под канатами на ринг, ощутил ступнями упругую резиновую крошку, а потом повисла тишина, особая, кайфовая, ожидание первых ударов, посмотрел на свои руки, замотанные бинтами, потом на Козуна. Что тут положено делать перед боем? Кланяться, стукаться кулаками, или друг друга запугивать? Ну, че ты, крыска серая, показал мне хряпа самый правильный вариант. У тебя столько шансов было уцелеть, но для этого мозги нужны. Теперь говно из тебя полетит. Из тебя не полетит. Ты сам из говна и сделан. Так себе подъебушки, детсадовские, но публики хватило. Засмеялись. Пока еще осторожно. Девушка в сером, делегатка от слуг, прикрыла лицо ладонью, чтобы серьезных людей не бесить. Парень в синем нахмурился, все прочие глядят с любопытством. Дерзкий, да, ну, заебись, так оно интересней. Он улыбнулся широко и пнул меня в колено. Дешевый приемчик, но скользом зацепил. От хука я ушел, прямой в живот меня отшвырнул назад, дыхание не вышибло. Сильно бьет, но не хлестко, толкающе. Не Аслан с его шар-бабами. Публика засвистела, Козун в ответ потряс руками над головой. Жест победителя, типа, магию тут нельзя, но харизму никто не отменял. Улыбнулся во весь рот, пошел прямо на меня. Массой хочет задавить, педрила, в нем килограммов на 20 больше. Уходим, движемся, держим дыхание. Рефлексы при мне, хоть и хилый. Адреналина выше крыши, тело не болит уже. Канат упирается в спину, Козун бьет прямым с ноги. Майгери, в живот и мимо, я скрутился и в сторону ушел, рубанул ему ноги подсечкой, но без толку, себе лодыжку отбил, «Много бегаешь, девочка», — лыбится Козун, — «идет за мной, без спешки. Все сыкливые девочки любят бегать, а толку-то, от мужчины не убежишь. Это он меня выбесить пытается, бесполезно. Я таких навидался и наслушался в прошлой жизни». Снова машет руками залу, но публика не шумит, затихла. Здоровый амбал показательно лупит дрища, ни хера здесь достойного, чтобы аплодировать. «Вот если бы наоборот, от мужчины бегать не надо, его надо уважать», — ответил я громко и улыбнулся тоже. «Я потому и бегаю, что мужчин тут не вижу. Где яйца оставил, Козун? На мускулы обменял. Вот теперь зашумели, заржали, задвигались оживленно. Редкое зрелище, слуга опускает властителя. Сына кого-то там, на кого мне сейчас насрать, и народ это видит. Фух, фух, фух, левый хук, маваши, левый прямой, все мимо. Ныряю и ухожу. Взлетел бы, но крыльев нет. Снова канаты, охряпа проходит в ноги. Борьба, блять, поперла. Бью его сверху локтем, всем весом. Бам. Ноги мои он поймал, но удар нормальный, аж хрустнуло. Хотел меня кинуть, упали вместе. Я его шею взял на захват. Крутанулся, влупил ему пяткой по яйцам, перекатился, вскочил. Поклонился с улыбкой, и толпа взревела. Вот теперь вы мои, вы уже любите худенького, но дерзкого, даже если сейчас красномордый амбал меня сломает, только хер ему на все рыло. Уворачиваюсь снова, вижу раструб фиговины рядом со жрецом, направлено мимо нас, оказывается. Это так она магию выявляет. Кругом, блять, мухлёж, никому нельзя верить. Если ссышь, то сдавайся. Продолжил Козун свою песню, но не уверенно. Врубился, что все идет не по плану. Я ведь могу и не добивать, я не зверь. Признаешь поражение, а ты идешь нахуй, желательно, бегом. Сдулся, карапузик, силы кончились. Снова погромче, чтоб все оценили, чтобы заржали опять, а у тебя чтобы харя сделалась цвета свеклы. Люблю я троллить тупых, что ж поделаешь, и чего мы так морщимся и хромаем. Какушки болят, это только начало, плесень ты подзалупная, я с тебя за каждое слово спрошу. Сам сдавайся, Козунчик, пощажу, так и быть, Козунчик. Козунчик, муравьиный писюнчик, снова атака, и снова бестолку. Танцую, уворачиваюсь, эта туша пытается за мной бегать, но выглядит смешно, устает, теряет силы. Физиология против него сейчас, большие мышцы кушать хотят, а мне хватает утреннего кусочка мяса. Горит во мне как уголь, спокойно, но с выдачей энергии. Куда ты сунулся, хряпа, кого пугать решил, конь педальный, боль накатила так резко, что я дышать перестал. Боль и холод, ноги исчезли, не чувствую их, желудок скрутило, башка еще думает, но скоро замерзнет. Что за херня, магия, вот что, сраная заморозка, как в игрушках, чтобы чудище замерло, а ты его спокойно добил. Меня сейчас и добьют, показательно. Хряпа Козун перестал шевелить губами, идет ко мне, вижу лица людей в президиуме, но мутно. Лицо Антония, он тоже что-то шепчет, а может, кричит, не слышу. Холод переполняет, в грудине сосулька, острая, здоровенная. Чувствую, как она из меня выскальзывает, навстречу Козуну. Хряпу ударила, будто кувалдой. Остановился, замер, выпучил глаза. Начал падать, но я свалился первым, устал, реально. Выпила эта магическая херня все силы. Спиной и башкой приложился о мягкий пол. Подумал, что тема позорная, все за нокаут примут. Первый нокаут в моей бойцовской жизни. Хотя, для непряхи нормально, а потому хер бы с ним, уплываю. Еще какая-то мысль мелькнула, про нокауты, хуки и прочее. Не поймал. Раньше в обмороках бывал уже, скучно там. Шторка задергивается, мрак, шторка открывается. Сейчас получилось совсем другое. Типа, сон, со звуками и картинками. Снова на Тахиндвор, моя бэха, снова боль в пояснице, куда воткнулся нож. Только теперь я не умер там, во дворе, а взлетел. Вдоль панельной стены пятиэтажки, которая сделалась очень высокой, до неба, вдоль сотен светящихся окон, за каждым что-то мелькало и двигалось. Не квартиры там были, а города, дороги, моря, еще всякое. Разная жизнь и разные миры, это я понял четко. Подумал, что глюк у меня прикольный, без всяких веществ. Подумал, что весь этот сраный ковчег с инцестом и драками тоже привиделся, а очнусь в больнице, под капельницей, снова Алексом Акулой, насмотревшимся мультиков. Потом меня выдернуло обратно. Очнулся, дайте еще на шатырь, хули тяните кота за яйца. Грубый голос, незнакомый. Если врач, то не хочется ему меня лечить, и не надо мне такого врача. Пора очухиваться, реально. Тут же вернулась мыслишка, та самая, ускользнувшая перед обмороком. Про Козуновские удары. Он левша, у него все коронки с левой были. И монаху иголку загнали с левой, в правое ухо. Неужели? Тормоши его, криворукая. Мне тут час торчать. Снова резкая вонь, потом шлепок по щеке, с размаху. Да какого же моржового меня так реанимируют? Захотелось влепить ответно, а для начала открыл глаза. Увидел сперва медсестру, в бело-зеленом халатике, очень испуганную. Тут же ее отодвинули, и надо мной склонился мужик, ни хера не доктор, сразу видно, в синем костюме, с грубым, тяжелым лицом и глазами, похожими на пистолетные дульца. Долго ты просыпался, мышонок серенький, вот теперь расскажи, зачем ты сына моего отправил в кому?